Мы с Сергеем познакомились 5 лет назад, а Светку я не видела 6-7 лет. Хотя, постойте, 4 года назад я знакомила его со своими друзьями. Мы сидели в ресторане, и Лунина там была со своей подружкой. Но сомневаюсь, чтобы он запомнил, как она выглядит. Мелькнувшая была надежда избавиться от жуткой процедуры опознания, растаяла как дым. «Послушайте, пан комиссар, а может вам связаться с ее родственниками? Постараюсь найти их телефон или адрес». «Мне очень жаль», — мягко перебил полицейский. «А вдруг это не она? Зачем же людей зря беспокоить?» «А меня беспокоить можно», — подумала про себя Даша. «Интересно, я могу отказаться?» Но вслух произнесла. «Понимаете, никогда не видела покойников, даже умерших своей смертью». «А почему вы думаете, что Лунину убили?» — быстро спросил Томок. «Господи, но не от старости же она умерла. Человек может упасть, попасть под машину». Он внимательно посмотрел ей в глаза. Молодая женщина удивленно посмотрела на Томыка своими честными ореховыми глазами. «Бросьте, есть порода людей, у которых на лбу написано, что своей смертью они не умрут». «А случайно?» «Нет, такие люди случайно не умирают». Неожиданно Даша стала не по себе, ведь Светка именно поэтому ей и звонила, что боялась умереть. Значит, это было правдой. Первой и последней правдой, которую она от нее услышала. Нервное напряжение целого дня дало о себе знать, и молодая женщина, не выдержав, расплакалась. Подслушивавшая за дверью Ксюшка моментально проскочила в комнату и, примостившись на пуфике, тоже разревелась. В эту минуту откуда-то сбоку раздалось невнятное восклицание. Все повернули головы. На пороге гостиной стоял Сергей и в молчаливом недоумении разглядывал собравшихся. «Могу узнать, что здесь происходит?» — спросил он, заходя в комнату. Малышка немедленно вскочила и радостно заверещала. «Папа, а дядя по-русски не говорит. Можно я его гнидой обзову? Он маму обидел». У Даши моментально высохли слезы, и она с ужасом взглянула на полицейских. Наверное, они все-таки не поняли. Или не ожидали от невинного дитя столь дерзкой подлости. Во всяком случае, их лица не выражали горячего желания дать ей хорошего пинка. Дело в том, что из последней поездки в Москву к бабушке Ксюша вернулась вооруженная до зубов с сильно обновленным словарным запасом и оригинальными идеями, одна из которых заключалась в следующем. Если кто-то не знает иностранного языка, то несчастного можно материть как угодно. Все равно не поймет, и тебе ничего не будет. Ни угрозы, ни увещевания на ребенка не действовали, а на аргумент, что если по отношению к тебе кто-нибудь так поступит, легкомысленное дитя пообещало выучить все языки в мире. «Ладно, хоть польза будет», — подумала тогда Даша и махнула рукой. Но сейчас... С пылающими щеками она проклинала себя за то, что вовремя не отлупила юное дарование. «Не слышу ответа на свой вопрос», — пропустив мимо ушей выпад наследницы, обратился Сергей к жене. «Светку убили», — всхлипнула она, — «и я должна сейчас поехать опознать тело». «Куда? В Америку?» — ужаснулся муж. Несмотря на всю трагичность ситуации, Даша не выдержала и засмеялась. «Простите», — обратилась она к полицейским, — «у нас есть знакомая, ее тоже зовут Светлана. Она недавно уехала учиться в Америку. Вот супруг подумал, что речь идет о ней». «Нет, это другая Света», — уже по-русски продолжила молодая женщина.